Глава 10. Как только портал выбросил нас посреди поля, мы осторожно осмотрелись и прислушались. Где-то далеко раздавались раскаты грома. В воздухе пахло чем-то неприятным, а еще в районе солнечного сплетения тугой ком просто стискивал от боли, предупреждая об опасности. Своей интуиции в последнее время я привыкла доверять. «Нам нужно срочно покинуть это место», прошептала Лиэти, так и не выпустив ее руку из своей. «Угу, и чем быстрее, тем лучше», — согласилась сестра. «Я чувствую здесь зло». Мы пристали, чтобы оценить обстановку. Близняшка застонала. Полю конца и края не было. Колосья странного зеленого цвета достигали груди. Они шевелились без единого порыва ветерка, напоминая змей. Они будто к чему-то готовились. Мне стало страшно. Сестра сориентировалась быстрее, подхватив меня, взмыла в воздух. Ей левитация давалась легко, не то что мне. Я все время терялась, боялась упасть, потому и действовала топорно. «Поддержи меня силой, надо открыть портал вон в тот пролесок», — попросила близняшка, сосредотачиваясь. Направила поток магии в тело принцессы, попутно наблюдая за колосьями. Как только мы поднялись в воздух, они вдруг зашелестели, словно заволновались, стали сами между собой скручиваться, ломать друг друга. Появилось ощущение, словно мы только что покинули логово ядовитых змей. Я на миг представила нас на том месте и содрогнулась. Едва не потеряла концентрацию. Колосье убийцы. Вовремя сестра нас вытащила. Миг, вспышка перед глазами, и мы уже на краю поля. На неширокой пыльной дороге между колосьями и пролеском. Облегченный выдох сорвался с наших губ одновременно, но, как оказалось, радовались мы рано. От зеленых насаждений веяло не меньше угрозы, потому это место стоило как можно быстрее покинуть. Но куда идти? Куда мы вообще попали, если тут кругом опасность? Даже сам воздух, казалось, пропитался какой-то гадостью. Как же хотелось вернуться обратно. И мы честно попытались настроиться на наших мужчин, чтобы открыть портал. Впервые не сработало, будто невидимые нити крепко держали в этом месте. «Смотри, там замок!» — указала сестра куда-то за мою спину. Обернувшись, заметила его словно в тумане. «Кто-то отлично его скрыл, но от магов нашего уровня до конца утаить что-то невозможно». С нотками гордости выдала ли это. «Или нас специально пытаются заманить в то место», — буркнула я. Чувство опасности не проходило, оно словно стало острее. «У нас в любом случае нет других вариантов», — пожала плечами сестрица. «Вот тут и не поспоришь. Путь нам теперь только прямо в замок, потому что позади клубился странный туман, в котором иногда вспыхивали искры, словно голодные глаза манили к себе». Я передернула плечами, решительно повернулась к замку, переглянулась с сестрой. На всякий случай прислушалась к себе, изучая собственный резерв. Полный, хоть это радует, но Лиэту все же попросила. «Давай все же скроемся под покровом, на всякий случай, а то мне что-то неспокойно». Накинув на себя чары невидимости, двинулись к замку. По пути я пыталась связаться с Ейратом, Ханшем или Миршей, но никто из них не отвечал. Вздохнув, вызвала Лимара. В ухе затрещало, загудело, потом донеслись едва различимые грозные нотки в словах. «Где? Не могу! Дить!» «Мы не знаем, где мы, но идем в замок, потому что здесь опасно. Поле с убийцами-колосьями, деревья-людоеды, позади туман с глазами. Нам некуда деваться!» Скороговоркой протараторила и застыла от напряжения. «Нял! Дём!» Это все, что удалось выжать из нашей связи. Но мне этого хватило, облегчение накатило и накрыло с головой, но не понаслышке, зная, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, я дернула сестру за руку и спросила, «А ты не можешь нас перекинуть порталом к воротам университета?» «Я пробовала открыть портал, не выходит, тут везде магические потоки, искажающие пространство, можем явиться по частям, а то и вовсе оказаться замурованными в стену, тут необходим уровень как минимум архимага, «Даже магистр бы не справился. А еще, продолжила добивать близняшка, «прямо в воздухе напичканы глушилки. Нас не могут отследить по этой причине». «Умеешь ты утешить и успокоить», — разочарованно буркнула я и тут же спросила. «Как думаешь, наш покров быстро распознают?» «Вряд ли. Я же сказала, тут везде потоки искажения пространства, поэтому нас не увидят. А если честно, я вообще не поняла, как мы можем использовать силу. Ведь в таком месте это не просто сложно, а практически нереально. Давай мы потом об этом подумаем, когда выберемся, ладно?» — попросила сестру, все больше ощущая дрожь в теле. «Как бы мне хотелось, чтобы Лемар с Истаром нас поскорее нашли и избавили от страха, все больше заставляющим впадать в панику. Но тут к паническому состоянию примешалось любопытство. Вот недаром говорят, что оно кошку сгубило. Мы же сами лезем в петлю, но по-другому не узнаем, что вообще происходит». «А ведь не факт, что это замок наших злодеев», словно прочитав мои мысли, произнесла сестра. «Может, здесь живет просто нелюдимый аристократ, не терпящий чужого общества?» «Угу. И для этого он создал вокруг замка кучу ловушек-убийц, чтобы на подходе все любопытные оказались мертвы», ехидно прошипела и замолчала. Разговаривать не хотелось. Громада замка выросла перед нами слишком внезапно. Самое удивительное, вокруг него не оказалось ни забора, ни ворот. Дорога вела прямо к широким двустворчатым дверям, даже на первый взгляд выглядевшими неприступными и массивными. Лиэта собралась было подняться по ступенькам, но я потянула ее в сторону. «Давай осмотрим тут все. Если получится, лучше проникнем внутрь через окно. Мне кажется, так будет безопаснее», — предложила, озвучив свое чутье. Не спорить, не сопротивляться Лиэта не стала. Медленно мы двинулись обходить замок, но на всякий случай поднялись в воздух, пока позволяли силы. Своевременно, буквально через несколько метров с содроганием, заметили мышку, которая вдруг споткнулась и стала медленно уходить под землю. Если бы не трава и вполне красивая лужайка, решила бы, что мышь попала в зыбучие пески. Отвратительное зрелище началось позже, когда мелкую бедолагу просто разорвало. У нас пропало желание спускаться. Но и долго находиться в воздухе мы бы не смогли. Необходимо было срочно отыскать вход в замок, пока мы не оказались на месте мыши. Нам повезло. Приоткрытое окно отыскалось на третьем этаже. Я усиленно вливала в сестру магию, только так мы смогли дотянуть до окна. Вламываться тоже не стали, несмотря на слабость и начавшуюся кружиться голову. Осторожно проверив покои на наличие хозяев, все-таки постарались очень осторожно двигаться, чтобы ничего не зацепить, так и проникли внутрь и тут же упали на пол. Дышали обе так, словно без передышки бежали много километров. Отдышавшись, наконец осмотрелись. Слой пыли на полу. Чехлы на мебели явственно указывали на то, что помещение нежилое. Сюда очень давно никто не заходил. Подошли к дверям и прислушались. Тишина, как в склепе. Мы уже собрались выходить, но вдруг я дернула сестру за руку и показала на призрачную фигуру, просачивающуюся сквозь стену. А вдруг это местный страж? Тогда нам конец, он ведь тут же доложит обо всем хозяину. Между тем призрачная фигура окончательно появилась в комнате и зависла около нас. Ее глаза неестественно светились голубым светом. Это оказалась девушка, явно при жизни бывшая очень красивой. На лице печаль, но на губах улыбка. «Ты кто?» — резко выдохнула Лиэта, но тут же смягчилась. «Кто тебя убил?» «Как меня зовут, я не помню», — прошелестело в голове. «Мою силу забрал Корьер, и не только мою. Мы не можем уйти на перерождение, привязаны к этому месту. Вынуждены скитаться, пока кто-то не разрушит алтарь, на котором мы погибли». «Это его замок? Он сейчас здесь?» Мягко поинтересовалась я. Призрак кивнул. «Да, здесь. И не один. С ним еще двое. Они ссорятся, ждут каких-то принцесс. Делают ставки. Делят девушек». Ровно отозвалась незнакомка. «Значит, нас все-таки прекрасно видели, и то действительно была ловушка», — выдохнула с грустью в голосе. Близняшка кивнула, но тут же посмотрела на бедолагу, которой не повезло больше, чем нам. «Если разрушить алтарь, что еще произойдет, кроме вашего освобождения?» — деловито задала она вопрос, нутром чуя, что это важно. «Наша сила вырвется на свободу», — а маг, укравший ее, станет слабее котенка. А еще все вокруг рухнет. Вырваться никто не сможет, так как произойдет запечатывание пространства. Голос безэмоциональный, наводящий ужас, но заставляющий задуматься. Я нахмурилась, посмотрела на призрака, и прежде чем успела сама задать вопрос, это сделала ли это? «А как мы сможем выбраться, если все вокруг запечатается?» «Вас выбросит в знак благодарности», — поведала призрачная дева. «Мне же хотелось узнать, куда выбросит? В поле, прямо в объятия кровожадных колосков, или к деревьям, чьи ветви внушают не меньший ужас? А может, на то место около замка, где была разорвана мышь?» Как-то не по себе стало. Но что делать, ума не приложу. И тут наша призрачная собеседница усмехнулась и посмотрела на меня своими нереальными глазами, словно мысли прочла, потому что следующая ее фраза как раз отвечала на мои сомнения. «Как только разорвется связь с алтарем, все наведенные ловушки около замка тоже исчезнут. Опасность вам грозить не будет». «Ты чего-то не договариваешь», — строго произнесла сестра. От ее властного голоса я вздрогнула. «Мы все иногда не договариваем», — равнодушно выдало создание. «Мы хотим узнать, что именно. Не верю, чтобы здесь не оказалось подвоха. Говори», — потребовала Лиэта. Жалобный стон вырвался из призрака. «Ого, она и так умеет. Я-то думала, призраки безмолвны». Наш хранитель не считается, ему ректор когда-то лично сделал привязку и наделил голосом, да и при жизни дух был архимагом. Здесь же я сомневаюсь, чтобы ради девушки кто-то жертвовал своей силой и делал из нее нежить. «Пока не поведаешь обо всем, так и будешь между миром живых и миром мертвых», — решительно предупредила близняшка. «Но если я обо всем расскажу, вы не станете уничтожать алтарь», — плаксиво заметила привидение. Мой рот открылся. Я, конечно, знала, что тут многие стараются для себя, даже готовы идти на жертвы, не на свои, естественно, а на чужие. Но чтобы вот так? В голове не укладывалось. Мы обе видели, что говорить призрак не желает, но Лиэта встала, сложила руки на груди и пытливо уставилась на незнакомку, всем своим видом демонстрируя, что с места не сдвинется, пока ей не расскажут все. «Пообещайте, что разрушите алтарь», — стала капризничать прозрачная собеседница. «А если у нас за это попросят то, чего мы не сможем дать? Ну уж нет, сперва договаривай. Если нам окажется по силам все сделать, значит договоримся. Нет, не обессудь. Нас женихи ждут. Мы еще и детей не родили, так что ввязываться невесть во что не станем», — категорично выдала сестра. «Хорошо», — сник дух. «Этот замок живой». «Вот эта громадина живая, а ты нам предлагаешь ее разрушить». «Ты в своем уме?» — возмутилась я. «Это же намеренное убийство живого существа. Ты рехнулась?» «Да вы же не дослушали!» — возмутилась призрачная девушка. «Он сам этого желает, потому что ему тяжело. После разрушения алтаря выйдет все плохое, а вы потом его восстановите». «Надо же, как у тебя все просто. Я даже предположить не могу, как мы станем все восстанавливать. Ты представляешь, сколько времени на это уйдет?» От потрясения я даже заикаться начала. «Да, а нам в университет надо», — подхватила сестра. «Что вы такие нетерпеливые?» — скривился призрак. «Вашей силы хватит на восстановление всего за несколько часов, и замок будет как новый». «Это все? Или нам еще надо каких-нибудь сюрпризов ожидать?» — прищурилась я. «Да какие сюрпризы! Вам одно благо, ваша сила еще и увеличится, так как замок тоже будет благодарен», — с жаром произнесла девушка. Но как бы она ни уверяла, что все так просто, зрела внутри уверенность, что мы пожалеем о благотворительности, да только сейчас мы вряд ли еще что-нибудь узнаем. Призраки умеют уходить от ответа, если не хотят говорить. И что нам делать? «Ладно, идем вниз. Надо еще попробовать узнать, чем там хозяева занимаются», — выдала Лиэта, а призрака попросила. «Сможешь слетать и посмотреть, где кто расположился? А то не хочется нарваться на неприятности раньше времени». «Я и так знаю. Они продолжают ругаться. Дело до драки дошло. Сперва на кулаках, набили друг другу морды, а потом перешли на магический поединок. Сейчас резерв опустошат и успокоятся», — ответила девушка. Я удивилась. «Откуда ты знаешь, если здесь с нами все время?» — не сдержалась от вопроса. «Я здесь очень давно. Общаюсь с замком. Он и рассказывает обо всем, что и где происходит. Тут даже сквозь стены проходить не надо, чтобы все увидеть», — пояснила девушка. «А о нас что-нибудь говорят?» — задала вопрос Лиэта. «Нет. Разрабатывают план проникновения в университет. Один из них открещивается от всего, потому что сильно боится. Второй сообщил, что сил не осталось. Пока они заняты, идемте к алтарю», — поторопила призрак. Мы пошли следом за ней, ступая осторожно, стараясь не шуметь. Нас повели по тайным ходам, а мне вдруг не кстати вспомнились следилки в замке Корьера. А вдруг и здесь такие же имеются? Мотнув головой, попыталась отогнать мысли прочь. Пока шли, все время прислушивалась к происходящему. На нашем пути стало попадаться все больше призраков, но заговаривать никто не стал. Разглядывая девушек и парней, все больше поражались, скольких же маг замучил и выкачал силу. Как его не разорвало от такого количества? И снова наша сопровождающая будто прочла мои мысли. Когда маг открывал портал в другой мир, он забирал силу сразу у пятерых сильных магов. Собственной ему бы не хватило. «Так вот, какая цена моего похищения!» — потрясенно выдохнула и глянула на сестру. «Не переживай, ты ведь не знала об этом. А души мы освободим», — заявила Лиэта. «Освободить-то мы их, конечно, попытаемся, но ведь к жизни уже вернуть не сможем. Они погибли из-за непомерных амбиций этого гада», — удрученно поведала, продолжая едва ли не бежать. «Как бы мне ни хотелось рассмотреть замок, но времени на это не оставалось. Единственное, что заметила — серость и удрученность. Стены местами облупились, здесь явно требовался ремонт, потому что в каждом коридоре ощущалась запущенность. Зачем Корьеру еще один замок, если он за ним не следит? Мало ему одного, того, в котором держали меня? Интересно, а он тоже живой? И как я не узнала ничего, а сейчас уже поздно. Не пойдешь же к магу и не спросишь? Мне захотелось захихикать, когда представила ситуацию. Подождите, я сейчас приду. Господа маги, минуточку внимания. Расскажите, тот замок, где меня держали, живой или нет? Интересно, сколько бы мы продержались? Наверняка нас бы сразу уложили на алтарь и порадовались такому счастью. Мы пришли, произнесла призрачная девушка, указав на массивную дверь. Я вынырнула из размышлений. Остановившись, снова прислушались. Ни звука не донеслось до слуха. Лиэта толкнула дверь. Несмотря на массивность, открылась она легко, ни единого скрипа. Внутри горели несколько факелов. На земляном полу нарисована пентаграмма. Вокруг нее 5 незажженных свечей. А когда мы приблизились, свечи сами собой вспыхнули. Стало жутко. Здесь вообще царила атмосфера уныния, горя, безысходности и гнета. Хотелось бежать, кричать и стонать, лишь бы не оставаться здесь ни секундой дольше. «Не наступи на линии, неизвестно, куда может затянуть», — предупредила сестра. Я кивнула и попыталась еще раз связаться с Лимаром. На этот раз вообще ничего не произошло, словно что-то блокировало связь. «Как мы эту гадость уничтожать будем?» Шепотом, чтобы не нарушить атмосферу неприятного места, спросила и глянула сперва на сестру, потом на призрака. «Собираем силу, направляем в центр алтаря, а потом...» «Сами оказываемся погребены под обломками», — перебила близняшку, так как до меня только сейчас дошло очевидное. «Я же вам говорила, с вами ничего не случится», — нетерпеливо зашипел призрак. «Как ты можешь быть в этом так уверена? Мы находимся в подвальном помещении. Если здесь все начнет рушиться...» Договорить я не успела. Лиэта, не дожидаясь меня, попыталась силой ударить в алтарь, и в этот момент раздался грохот, который пронесся по всему замку. Но хуже всего оказалось то, что магию сестры алтарь впитал и засветился. Схватив принцессу за руку, рванула обратно к двери, но ее словно заклинило. «Об этом я не подумала», — прошелестел призрак и исчез. «Вот зараза прозрачная, так нас подставила». Предприняв еще несколько попыток выбраться, осознали одну печальную новость. Мы здесь закрыты. Обошли пентаграмму и стали по очереди простукивать стены. Я даже пыталась мысленно позвать замок, надеясь на отклик, но ничего подобного не услышала. Алтарь все сильнее разгорался, переливался алым. Стало страшно, еще и пентаграмма засветилась. «Не к добру это, ой, не к добру». Дверь распахнулась резко. На пороге застыли трое магов. Единственная мысль, мелькнувшая в голове, состояла только из нецензурных слов. Приличными оказались одни предлоги. «Какие у нас гости!» — ехидно оскалился курьер. «А мы уже не чаяли вас встретить». «Надеюсь, книга тоже с вами?» — злорадно поинтересовался Нариш. «Или вы преподнесли подарок только в своем лице?» «Обломится вам. Воровать чужое имущество — преступление. Вам разве не говорили, что так делать нельзя?» Начала я, пока сестра все еще прощупывала стены. Умом понимала, что стоит тянуть время, но в голове оказалось пусто. Даже включить недалекую истеричку не выходило. «Неужели вы явились сюда поучить нас жизни?» — надменно осведомился фаворит королевы. «Почему бы и не поучить, если больше некому?» — пожала плечами я, стараясь не задрожать. Я не питала иллюзий, стоит им нас поймать, и наша сила уйдет ненавистному магу. А я уже к ней стала привыкать за полгода. Про Лиэту вообще молчу, она с силой с самого детства. Но как же выбраться? «Магистр Нариш, а вам-то чего не хватало? Амбиции зашкалили?» Вперила презрительный взгляд в преподавателя. «Чтоб ты понимала, не всем же рождаться в монаршей семье», выплюнул учитель. «Многим приходится самим устраивать собственную жизнь». «Но почему же? Я очень даже хорошо понимаю, так как сама пробивала себе путь, как умела. Но я сделала это, притом не за чужой счет, а за свой ум и работоспособность». «С каких это пор принцессы решили проявить самостоятельность?» Недоверчиво, с нотками скептичности, выдавил из себя Нариш. «С тех самых, когда ты больше 20 лет вообще не знала о своем статусе». Хмыкнула втайне, надеясь, непонятно на что. Магистр хотел спросить еще что-то, но тут терпение лопнуло у курьера. Всего несколько пасов руками, и нас с сестрой притянуло друг к другу, связала невидимыми нитями и потащила к алтарю. «Стой! Одна из них мне нужна живой, одаренной и, по возможности, невинной!» рявкнул фиолетовоглазый, потом повернулся к нам. «Ну, кто из вас желает замуж?» «Решайте сами, а нет, я могу и сам выбрать». «А невинность как проверять будешь? А то вдруг после свадьбы сюрприз?» С издевкой процедила я. «Одна из них точно не невинна», — авторитетно заявил курьер. «Вы ее сами пробовали?» — мерзко хохотнул Нариш. «И как она? Может, и мы попробуем?» «Ту, которую я забирал из другого мира, и пробовать не надо. От нее шли эманации, по которым сразу становилось понятно, что она уже пробовала мужчину», — спокойно пояснил маг. Разглядывая троих гадов, все же вынуждена была признать, если наш преподаватель и фаворит королевы вызывали жгучую ненависть и презрение пополам с отвращением, то иметь курьера в друзьях я бы не отказалась. Он никогда не грубил, не хамил, язвил в меру. Но главное, ни разу не ставил себя выше меня. «Кто из вас Лиэта?» — строго спросил Нариш. Пока я погрузилась в размышления, курьер просветил, кого забрал из техногенного мира. В его голосе, к моему удивлению, слышалось уважение. Подобный факт меня удивил. «Я!» — в один голос отозвались мы с сестрой. «Самим слабо угадать?» — это уже принцесса. «Зачем угадывать? Мы вот сейчас возьмем и проверим». Похабно ухмыльнулся преподаватель. Вдруг в воздухе появилась тонкая лента. Как оказалось, это своеобразный кнут, который держал в руках фаворит королевы. Взмах, лента, невесомая на первый взгляд, рассекла мое плечо до крови. Досталась и сестре. Ее татуировка ощутимо нагрелась и начала слегка светиться, так же, как и наш перстень с подвеской. «Не ожидали? Это средство усмирения непокорных». Довольно оскалился фиолетовоглазый. В его глазах зажегся огонек, я бы сказала, похоти. «Иерит, ты садист? Возбуждаешься, когда кому-то причиняешь боль? Сочувствую твоим любовницам». Выдала, еще и языком прищелкнула. «Им не надо сочувствовать, они разделяют мои увлечения», — мурлыкнул мужчина. По моему телу словно тысячи пауков пробежали, настолько стало мерзко. «Недовольных еще не было. Ты сама скоро это поймешь. На себе испытаешь, еще и добавки просить будешь. Если, конечно, ты ли это. А если я не желаю играть в такие игры? Предпочитаю нежность и ласку. Криво ухмыльнулась, понимая, что это не тот тип мужчины, который расщедрится на подобные эмоции. «Предпочитать ты можешь что угодно», — рыкнул Иерит и посмотрел на Кориера. «Ты уже определил, кто есть кто?» Отвечать маг не стал, просто толкнул нас обеих на алтарь, рассекая кожу около шеи. Еще немного и зацепил бы артерию. А может, у него и были такие планы, но мое кольцо будто ожило. Посылая импульсы по всему телу, я стала огнем. Внутри полыхал пожар. Рядом также застонала Лиэта. Мы пытались избавиться от пут, но ничего не выходило, они крепко держали. Пару раз попыталась применить магию, но сделала хуже. Сила ушла в алтарь, заставив его шевелиться. На миг мне вообще показалось, что он живой и так дышит. «Ох ты ж, черт подери, мне уже странные мысли в голову лезут. Эта гадость, на которой нас уложили, точно не может быть живой. Или может? Если сам замок живой, то и все в нем тоже по определению непростые предметы». Накатила слабость. Я ощущала, как бежит кровь. Запахло железом, мерзко и неприятно. В голове помутилось, но глаза закрывать не стала. Мне казалось, стоит их закрыть, и жизнь оборвется. «Лиэта, ты как?» — шепотом спросила у сестры. «Паршиво, тело горит. В голове помутнение, рука с татуировкой просто разрывается», — пожаловалась принцесса. «Кажется, кто-то ссорится». Я не сразу сообразила, о чем она, а прислушавшись, разлепила пересохшие губы и стала наблюдать за разъяренной троицей. Иерит оказался недоволен таким раскладом. «Зачем ты двоих туда укладывал? Мы договорились поделить их, одно тебе, другое мне. А ты что творишь?» «Так ведь не было условия, что при твоей девственнице еще и магия сохранится. Тебе нужен трон, а девку все равно постигнет та же участь, что и остальных. Так зачем добру пропадать?» — ехидно оскалился Кориер. Фаворит зашипел в бессильной злобе. «Господа, а пентаграмма так и должна светиться?» — попытался оторвать от споров своих спутников Нариш, но от него отмахнулись. Более того, фаворит так отпихнул магистра, что тот не удержался на ногах и влетел в центр пентаграммы. Свечи вспыхнули ярче. Взметнув языки пламени на добрых полметра в высоту, Кориер закричал и схватился за голову. «Тебе жалко этого ничтожного труса?» — скривился фаворит королевы. «Идиот, он тут ни при чем. Сейчас же сюда демон заявится!» — рявкнул маг. «И что?» — не дошло до Иерита, но ответить ему подельник уже ничего не успел. Внутри пентаграммы заклубился туман. Оба мужчины застыли, наблюдая за происходящим. Я же смотрела на все будто сквозь пелену. Перед глазами стало двоиться. От потери крови кружилась голова. Тело стало наливаться свинцом, так же, как и веки. Мне хотелось закрыть глаза и погрузиться в сладкую дрему. Все же на грани сна и яви я еще раз попыталась связаться с деканом. Мне даже показалось, он ответил. Но уши заложило. Я плохо различала слова. А в следующую секунду мои глаза распахнулись сами собой. Потому что ругань магистра, которую, как мне казалось, я слышала в подобии наушника, оказалась вполне себе наяву. Меня толкнула в бок Лиэта, радостно взвизгнув. Мы даже нашли в себе силы приподняться, путы ослабли. Сами или им помогли, этого не поняли, да и не стали разбираться. Ведь сейчас главное другое. В центре пентаграммы стояли взбешенный демон и декан. У первого глаза полыхали бешенством, у второго в глубине застыла жажда убийства. «Это кто?» — потрясенно выдохнул фаворит королевы, глядя на гостей. «Владыка демонов, собственной персоной. Второй, если не ошибаюсь, декан закольцевателей», — обреченно застонал Кориер. «Вы тут разбирайтесь, а мне пора». «И куда это ты собрался?» — ласково-ласково спросил рогатый. Даже мне стало не по себе от подобного тона. Аж мороз прошел по коже. Да только маг не только ответить не смог, но и уйти порталом не вышло, так как он еще ни разу не сталкивался с силой демонов. А она оказалась не просто огромной. Истер с легкостью скрутил двоих злоумышленников, прихватив третьего как трофей, проверил, надежно ли они связаны, после чего мужчины бросились к нам. С одной стороны, радость переполняла. Нас все-таки нашли и спасли. Но с другой, накрыло разочарование от того, что они не сразу бросились к нам. Но претензии можно предъявить и позже. Сперва пусть освободят. «Я тебя предупреждал, что найду и выпарю», — зарычал демон, но в его голосе сквозило беспокойство. «Нельзя меня пороть, только любить, беречь, холить и лелеять», — ласково отозвалась сестра. И в ту же секунду Лиэта запрыгнула на шею своего демона. Он нежно ее обнял и поцеловал. Меня на руки подхватил Лимар, залечил раны, влил силы, так как я оказалась слишком слаба. «И тебя не мешало бы приковать к кровати и никуда не отпускать, иначе найдешь приключений на свой... на свою голову», — поправился магистр. «Вы слышали, что сказала сестра? Нас нужно любить и беречь, а не заниматься актами вандализма и садизма. Нам и так тут уже наобещали много всего неприличного и ужасного», — наставительно произнесла я, подняв палец вверх. «Вы порой заслуживаете хорошую порку», — покачал головой мужчина, гладя мою спину и не сводя с меня своих темных омутов. А мне вдруг нестерпимо захотелось, чтобы меня поцеловали. Вот прямо сейчас и здесь. Мысли материальны. Демон впился в губы сестры, как путник к роднику в пустыне, а Лимар стал целовать меня. Я даже забыла, где нахожусь и что здесь было несколько минут назад. «Всё. «Больше я тебя ни на секунду не оставлю, иначе посидею раньше времени». Грозно рыкнул владыка подземного мира, отвлекаясь от поцелуя и все еще не желая выпускать из захвата свою добычу. «Так я и не против, но мы ведь пока только обручены. А как же учеба?» — мурлыкнула сестра, прижимаясь к широкой груди жениха. «Буду сопровождать тебя только на экзамены. У меня во дворце преподавателей много, они ничем не хуже ваших, особенно вот этого». Презрительно пнул ногой на Риже Истер. Магистр завыл. «А со мной что? Мне надо идти. Занятия скоро начнутся», — законючил университетский Лавелас. «Всё, закончилось твое преподавание», — хмыкнул демон. «Ты жертва, а с ними у нас разговор короткий». Преподаватель стал что-то выкрикивать, пытаясь возмущаться, потом перешел на оправдание, а за ним и на мольбы, но его никто не слушал. Владыка пинком отправил на Риже в портал. А сам обернулся к Лимару. Мужчины только глянули друг на друга, обернулись и ловко запустили в алтарь какую-то синюю субстанцию. Она сперва окутала жертвенный камень, а потом заставила его взорваться. Благодаря двойной защите наших спасателей до нас не долетело ни единого камешка или осколка. «А с этими что?» — ткнула пальцем в мага и фаворита королевы сестренка. «Их я заберу с собой. Надо же нам опыта на ком-то ставить», — усмехнулся Лимар. «Вы как разговариваете с принцем крови?» — вызверился Иерит. Он пытался освободиться, шипел, ругался, но его не пожелали слушать. «Да знаете, что с вами будет, когда меня освободят?» «Нет. Во-первых, никогда, а если? А во-вторых, поверь мне на слово, никто тебя не найдет», — весело пообещал Истер. Фаворит королевы едва не задохнулся от возмущения. Он уже набрал в грудь побольше воздуха, но тут дверь в очередной раз открылась, на пороге застыла... Радира? Да еще и с книгой. Я застонала. Все-таки она нас всех предала. Но где она книгу отыскала? Почему друзья ее не уберегли? Реакция у Лимара оказалась отменной. Суторна, стремительно оценив ситуацию, едва не сбежала вместе с книгой, но ее воздушным лассо успел поймать декан. «Куда же ты уходишь? Мы даже пообщаться не успели, поздороваться, поговорить о жизни. Не так быстро, студентка Радира. Проходи, не стесняйся», — в своей излюбленной издевательской манере отозвался Лимар. Суторна предприняла еще несколько попыток сбежать. Книга выпала из ее рук, но до пола не долетела. Ее подхватил потоком воздуха Лимар и притянул к себе. Корьер с Иеритом зарычали, сверкая глазами почти одинаково. А маг еще и выплюнул с ненавистью. «Дура! Не могла связаться со мной сначала, прежде чем соваться сюда без предупреждения!» А вот меня другой вопрос интересует. Как она нашла это место? Не первый раз здесь? Хорошо знает замок? Задала свои вопросы, глянув на уж точно бывшую подругу с откровенным презрением. «А ты думала, я стану ждать вашей милости? «Вы за все время даже не поинтересовались моими проблемами», — визгливо заметила Радира. «Да ладно», — не сдержала сарказма сестра, слова девушки ее возмутили не меньше, чем меня. «Это мы не интересовались? У тебя с памятью проблемы. Сколько раз мы пытались вывести тебя на разговор, но ты отмалчивалась». «Плохо спрашивали», — стояла на своем Сутурна. «Да, лезешь в душу, чтобы попытаться помочь — плохо. Не лезешь, давая возможность другу самому высказаться — тоже плохо. И как найти золотую середину?» — философски заметила я, никому конкретно не обращаясь. «Так, может, сейчас поведаешь, что побудило тебя предать дружбу, если она была?» — язвительно попросила Лиэта. Вот тут Радиру как прорвало, едва ли не брызгая слюной, захлебываясь словами, она стала говорить. «Наша семья на грани полного краха, ведь когда-то именно мои предки правили, но их лишили короны. И нам, чтобы поправить положение, необходим выгодный союз. В жертву решено было отдать меня, как самую старшую. Да только проблема в том, что женихам не нашли неприлично богатого, но урода и извращенца. Он уже замучил 6 жен, больше года никто не выдерживал. Мне пришлось все брать в свои руки, потому что жить хотелось. Я тайно поступила в ЕМУ, предварительно узнав, что здесь находятся как минимум 5 наследников разных крупных королевств. Моей задачей было раскрутить на женитьбу хотя бы одного, а там уже дело за малым. Я бы и 3 сестер пристроила». «Ага, ты поэтому и примкнула к нашей компании, потому что в ней аж целый принц нарисовался, еще и 2 принцессы, а вовсе они полцарства выделят на помощь бедных и угнетенных бывших властителей». Язвительно, с изрядной долей сарказма, поведала я. «Да что ты понимаешь, иномерянка? Жила в техногенном мире никем, служила подстилкой для своего начальства, не зная, что такое чувство собственного достоинства», — уколола Сутурна. Стало до ужаса обидно, учитывая, что она права, ведь именно так все и выходило. Но сдаваться не в моих правилах, поэтому на лицо улыбку пошире, в голос убежденности и вперед. Зато мне не пришлось унижаться, вымаливая любовь с последующим браком. Я получала, что хотела. Получала зарплату за свои мозги, а не за то, чем собиралась расплачиваться ты. Кстати, тебя не просветили, что на Земле свободное отношение. Многие девушки совершенно не стремятся захомутать себя брачными узами, а живут в свое удовольствие. Это называется свобода от условностей», — произнесла с долей гордости. Естественно, признаваться в том, что я очень хотела замуж за Ричарда, не стала, ни к чему ей эти подробности. Кажется, мои слова и так ее шокировали, да и не только ее, но и всех присутствующих. «Надеюсь, я изменю твое мнение на сей счет», — шепнул мне на ухо Лимар, вызвав толпу мурашек по всему телу. Уж больно соблазнительно прозвучало его обещание. «Нисколько не сомневаюсь, уверена, ты умеешь убеждать». Тепло улыбнулась мужчине, стараясь теснее прижаться к нему. Его жар тела передался и мне, захотелось оказаться подальше отсюда, но мы еще не все выяснили. «И как же ты нашла курьера?» — продолжила задавать вопросы сестра. «Это он нашел меня, прекрасно узнав о моих намерениях. Он же пообещал решить проблему без замужества», — с гордостью поведала Радира. «А взамен всего лишь попросил книгу и 2 принцесс в придачу», — догадалась я. «Подумаешь, это такая малость за возвращение величия моему роду», — равнодушно бросила девушка. Меня от ее слов передёрнуло. У нее вообще нет никаких моральных ценностей, и слово «дружба» — пустой звук. «Что ж, могу одно сказать. Такая змея способна пролезть в любую щель, но пока ее не заметят. А потом не стоит обижаться на реакцию окружающих, когда такую, как ты, захотят раздавить и уничтожить». Зло процедило ли это? «Я требую, чтобы меня сейчас же отпустили», — подал голос Иерит. «Я принц крови, лицо неприкосновенное». «Ты был неприкосновенным, пока не перешел черту», — рявкнул демон. Посмотрев на декана, усмехнулся, да так, что меня бросило в дрожь. «Ты позволишь забрать этих 2? В моем подземном мире выхода они точно не найдут, а такие сильные маги требуются моим сестрам в качестве жертв и еды. Их надолго хватит, с их-то уровнем силы. Забирай, это будет наш подарок на ваше обручение», — легко согласился Лимар. А вот Суторну я заберу. Она должна в должной мере прочувствовать степень своей подлости. И да, ее жених уже ожидает строптивую невесту в университете». От двери раздался полный ненависти и отчаяния стон. Девушка кричала и билась в путах, надеясь распутаться самостоятельно, но у нее ничего не получилось. «Нам пора. Не хочу больше ждать. Стоит скрепить наше обручение полноценным браком, пока моя неугомонная невеста снова во что-нибудь не вляпалась», — весело отозвался демон. Первым в портал он отправил своих пленников, потом шагнул сам. Сестра помахала мне рукой, сообщив, что пришлет приглашение на свадьбу. Мы остались втроем после исчезновения остальных. Я поспешила задать вопрос, который меня взволновал. «Лимара, зачем вы отдали демону тех двоих? Этого гада королева точно станет искать. Перевернет все вверх дном, устроит массу проблем. Оно вам надо?» «Ничего она не сделает, потому что давно уже является марионеткой в руках сильнейшего, а без него она попросту перестанет существовать. Думаю, в ближайшие дни вызовут Ейрата для принятия трона и короны, так как нынешний правитель при смерти. Увы, спасти его невозможно. Многие лекари пытались. И да, во избежание проблем тем двоим и правда лучше в подземном мире, потому что там их точно никто не сможет оправдать и отпустить дальше творить бесчинство». «Ого, думаете, их бы отпустили, даже с учетом покушения на принцесс?» Я была поражена. «Ты разве еще не поняла? Иерит — ментал. Причем сильнейший, этого даже я не могу отрицать. Такие маги, как он, — редкость, вызывающая восхищение. Жаль, что его деяния направлены на зло, на захват мира. Пустил бы он свои способности в мирное русло, цены бы ему не было», — с легкой грустью поведал преподаватель и тут же без перехода заявил. «И прекрати мне выкать, а то мне не по себе становится». В следующую секунду с моего мужчины слетела иллюзия. Я открыла рот самым некультурным образом, уставившись на помолодевшее лицо с идеальными чертами. Сейчас я бы ему больше 25 не дала бы, а еще исчезли все мелкие дефекты, которыми он себя украсил для отвлечения внимания от своей персоны. «Ух ты!» — меня просто распирало от потрясения. «Вся эта идеальная красота принадлежит мне!» Захотелось сгрести его в охапку и утащить подальше. «Никому не отдам. Моё!» На лице блаженная улыбка, вызвавшая смешок магистра. Он и сам обнимал меня так, словно пытался закрыть собой от всего мира. «Приятно, черт возьми!» «Нам пора. Не будем задерживаться», — шепнул декан. И только мы собрались войти в пентаграмму, которая, как я поняла, являлась порталом, как вокруг нас закружились привидения. Вперед выплыла наша знакомая. Низко поклонившись от лица всех, произнесла целую речь. «Мы благодарны вам за наше спасение. Так как подарить вам нам нечего, потому что мы даже не помним своей истинной сути, но одно мы все же можем. Этот замок. Он и сам рад иметь такого сильного и благородного хозяина». Сказать мы ничего не успели. Призраки начали таять, а к нам двоим вдруг из пола, из стен, из потолка потянулись золотисто-серебристые нити, опутывая и оплетая, впиваясь в тела. С последним исчезнувшим духом мы стали походить на кокон бабочки, который просто впитался, создавая, как позже сказал Лимар, суперпрочную защиту на все случаи жизни. А еще с помощью этих нитей мы могли питать и замок, доставшийся нам в наследство, или в подарок, смотря с какой стороны посмотреть. Подхватив Суторну, мы тепло попрощались на время с духом замка, шагнули в пентаграмму и оказались в кабинете декана. Только сейчас, увидев себя в зеркале, покраснела. Растрёпанное, бальное платье в пятнах, местами порвано, на плечах ссадины. Да, красавица еще та. И как Лимар не испугался, еще и прижимал к себе. Я бы от такого чучела бежала подальше. «Сердечно благодарю за возвращение пропажи», — произнес глубокий грудной голос, заставивший меня резко повернуться. «Надо же, я и не заметила, что мы здесь не одни». Ради раздавленно охнула. «Ага, значит, это и есть тот самый грозный и ужасный». Странно, на вид так вполне симпатичный мужчина лет 40, вызывает расположение к себе и совершенно не похож на синюю бороду. Хотя тут, наверное, другие приоритеты. «Мы оставим вас ненадолго. Лиенне необходимо привести себя в порядок», — произнес Лимар. «Не упустите снова свою невесту. На этот раз мне может уже не повезти с ее поимкой». «О, поверьте, на этот раз я ее точно не упущу», — оскалился мужчина, показав клыки. Я сглотнула, стараясь не выдавать своего страха. «В университете полно разных существ. Есть и клыкастые, и рогатые, да всякие. Но еще никогда меня не пронизывал такой безотчетный ужас при взгляде на клыки». Когда раздался легкий щелчок, я вздрогнула, глянув на бывшую подругу. На ее запястьях красовались два изящных браслета, напоминающие скорее кандалы. Лицо Суторны стало под стать моим мыслям, обречённое и полное скорби. Странно, еще никто не умер, а она уже впала в уныние. Впрочем, это ее проблемы теперь. Не хотела с нами по-хорошему, получилось как всегда. Меня переместили прямо в наши с сестрой покои. Диара едва не вскрикнула, когда мы явились посреди гостиной. Увидев мой внешний вид, зажала рот рукой, чтобы не закричать. Ее глаза шарили то по мне, то по декану. До меня дошло, кого она ищет. Лиета отправилась с женихом брачеваться. Он сказал, что устал ждать, и изъявил надежду, что брак поможет избежать проблемы поиска приключений на свой зад, пояснила девушке, та покачала головой. «Вроде такой большой, а в сказки верить не перестал», вздохнула служанка. Я подтвердила ее слова согласным кивком, не сдержав смешка. «Да ладно вам! Ее высочеству некогда будет скучать, не говоря уже о поиске приключений», — оптимистично заметил магистр. Диара хихикнула, я хмыкнула, мой мужчина удосужился двух скептических взглядов. «Как же мало наш декан знал о девушках! Какими бы загруженными мы ни были, но душа просто просит, нет, требует приключений». И мы их обязательно найдем в любой ситуации, чтобы порадовать душу. Вслух этого говорить не стало. В конце концов, пусть Лимар побудет в блаженном неведении, для него же безопаснее, а мне спокойнее. Переоделась быстро, даже успела принять душ, после чего, посвежевшая в чистой одежде, появилась перед деканом. Куда он меня собирался вести, так и осталось для меня загадкой, но я предпочла не задавать вопросов, надеясь на приятный сюрприз. Да только не знаю, чего хотел Лимар, но стоило нам выйти в коридор, как с планами ему пришлось распрощаться. К нам уже торопились обеспокоенные друзья, но больше всех удручал вид разгневанно растерянного Ейрата. Я на миг испугалась, ожидая худшего, даже не могла предположить, что такого могло привести нашего невозмутимого принца в такое состояние. «Что с тобой такое?» — не выдержала, задала вопрос, еще толком не приблизившись. «Лиена, это катастрофа. Полная. Ты просто обязана мне помочь. Один я определенно не справлюсь». Едва не взвыл друг. «Если ты мне расскажешь о своей проблеме, то я попытаюсь сообразить, как и чем помочь», — ответила сама, ощущая беспокойство. «Мне час назад пришло послание из дворца. Завтра надлежит прибыть для коронации. Зачем? Почему? Я не готов так рано становиться королем, ведь мы только на первом курсе. Что мне делать?» «Нашел проблему», отмахнулась, успокоившись я. «Для начала не истерить. Примерять корону, а потом доучиваться. Не тебя одного постигло сие счастье. Вон, моя близняшка тоже отправилась закреплять брак и примерять корону владычицы подземного мира. И ничего, ее не только не пугает подобная перспектива, она ее радует». «Да? А как же учеба?» скептически поинтересовался друг. «И с ней разберемся», пообещала, еще до конца не зная, какой здесь можно найти выход. Но я верила, мы что-нибудь обязательно придумаем, ведь безвыходных ситуаций не бывает. «Значит так, сегодня вы уже вряд ли что-то решите после всего произошедшего. Сейчас все расходятся по комнатам, а завтра я помогу переправить вас в Карнат. Надо будет оценить обстановку», — взял ситуацию под свой контроль Лимар. Спорить или возмущаться никто и не подумал. На нас всех свалилась сегодня масса впечатлений, и я бы не сказала, что приятных. Потому не помешало бы отдохнуть, а завтра со свежими мыслями вершить благие дела. И только друзья собрались последовать совету декана, как он, словно вспомнив о чем-то, ухмыльнулся и рявкнул: «Стоять! У нас еще незаконченное дело осталось. Идем все со мной». К моему огромному удивлению, магистр открыл портал в храм. Я пораженно рассматривала статуи красивейшей из женщин, изображенную в разных ракурсах. Она сидела, склонив голову и томно наблюдая за нами. Она и стояла, сложив руки на груди. Она и полулежала, страстно призывая к себе. Таких статуй я насчитала 7. Зато на стенах ни единой фрески или иконы. Как же все-таки разнится религия в разных мирах? У нас я еще ни разу не видела, чтобы кого-нибудь из святых изображали в виде статуи, а тут мысли разбегались. До меня вдруг дошло. А что, собственно, мы здесь делаем? Зачем Лемар притащил такую ораву в храм? Решил на ночь глядя провести экскурсию? Но главное, как мы сюда вообще попали? Этот вопрос и поспешила задать. Ты же говорил, с территории университета невозможно телепортироваться за его пределы. Тогда как мы здесь появились? Так весенний бал же, удивился магистр и подмигнул. Объяснение мне ничего не дало. Лиена, все знают, что только на весенний и зимний бал открываются внешние порталы, чтобы к нам могли попасть родители учащихся, пояснил Ханш. А что за зимний бал? Почему у нас его не было? Тут же спросила, нахмурившись. «Потому что на нем присутствуют со второго курса, не раньше», — пояснил декан. Еще о чем-то желаешь узнать или все таки прекратишь заговаривать всем зубы и начнем? Что он собирался начать, я так и не поняла, но заметила улыбающегося мужчину в длинной, расшитой золотом хламиде. У меня стали закрадываться сомнения по поводу происходящего. В упор уставившись на Лемара, шепотом прошипела. «Что здесь происходит?» «И что мы должны начать?» «Наша свадьба», — спокойно пояснил мужчина. Я едва не задохнулась от нахлынувших чувств. «Стесняюсь спросить, а когда это ты просил моей руки? Но еще больше меня интересует, когда я успела дать согласие». Не смогла сдержать ехидство. «Лиена, радость моя, давай я потом и руки попрошу, и согласие стрясу, а сейчас не будем заставлять почтенного жреца ждать нас». «Да и твои друзья наверняка устали», — голосом демона-искусителя заговорил магистр. Сил отказать не нашла, потому, уверенно цапнув мужчину за руку, сама потащила его к жрецу. «Ну а что? Вдруг передумает такое счастье, как я, брать в жены? Надо ковать железо, пока горячо. А позже я с него еще стрясу все, что он мне пообещал. Будет в следующий раз знать, как давать обещания». Позади раздались смешки друзей. Не оборачиваясь, показала им за спиной кулак. Смешки не только не успокоились, но и стали громче. «Ну и ладно, наверное, это они так за меня радуются». Встав перед мужчиной с большой книгой, приготовилась к нудной и длинной речи. Но, вопреки моим опасениям, все прошло быстро. Пара минут речитатива на незнакомом языке, после чего на наши руки опустилась яркая лента. Правда, для этого пришлось вытянуть вперед наши так и сцепленные ладони. Лента скользнула по запястьям, обвела сразу оба, мгновенно впитавшись. Вспыхнула, искры взлетели вверх и осыпались золотым дождем, оседая на коже. И вот на моем запястье, аж до самого плеча, начала возникать вязь тату, похожая на лиетину. Но в моей оказалось больше завитушек. «Поздравляю! Богиня благословила ваш союз!» Тепло улыбнулся жрец. «Ух ты! Так все эти искорки-звездочки и есть благословение богини? Интересно, если бы она не дала добро, что тогда бы произошло?» Видимо, этот вопрос я задала вслух, потому что тот же мужчина поведал. «Если лента соскальзывает с запястья, не желает впитываться, значит, богине неугоден данный брак. Я не смог бы его заключить. Многие в таких случаях расстаются. Но находятся и такие, которые просто живут вместе, но без потомства, а через пару лет и без счастья, потому что богиня никогда не ошибается в выборе пар». Друзья поздравили нас от всей души. Я видела, каким довольным оказался Ейрат. Наверняка порадовался, что больше нет опасности становиться моим женихом, а ведь я до сих пор так и не спросила, куда фея подевалась. Признаться, я о ней только что вспомнила. «Ейрат, а где Ари? Почему ты один?» Не задержалась с вопросом. «Она с родителями, подготавливает их к знакомству с будущим королем», отозвался друг и сам же скривился от подобного. Да, не хотел он брать на себя бремя ответственности, но поделать уже ничего нельзя было. Без власти начнется разгром королевства, междоусобицы, которые приведут к краху страны. Такого я бы и врагу не пожелала. «Зато какая поддержка будет, радуйся!» Подмигнула другу и вспомнила, что не мешало бы и отцу весточку послать, что обе его дочери благополучно замужем. «Завтра мы отправим послание твоим родителям, а сегодня ты моя», — шепнул мой уже муж и так улыбнулся, что у меня сердце кульбит сделало и забилось чаще. В университет нас вернули быстро. Все разошлись по комнатам. Меня же Лимар подхватил на руки и понес к себе. Было немного страшно и волнительно, ведь это наша первая брачная ночь. Не зная, чего от нее ожидать, беспокоилась. Ведь с этим мужчиной все было не так, как я себе представляла и как знала. С Ричардом поцелуи не вызывали такого трепета. Секс с ним тоже был, что говорится, пресным. Оргазм? Что это такое? Просто тогда я и подумать не могла, что удовольствие должны получать оба. Потому сейчас внутри бушевал океан эмоций, паника и страх. С чем он был связан, я бы и сама себе не ответила на этот вопрос. В комнате Лимар осторожно опустил меня на пол и, не давая произнести хоть слово, поцеловал. Голова закружилась, внизу живота тугой комок начал медленно раскручиваться, по телу пробежала дрожь. Когда руки мужчины стали медленно избавлять меня от одежды, я вдруг поняла, что тоже хочу помочь мужу, хочу коснуться его кожи, попробовать его на вкус. Эмоции переполняли, все оказалось волшебным и нереальным. Еще не добравшись до кровати, мое возбуждение стремительно увеличивалось, особенно когда язык супруга начал вытворять нечто невообразимое. Казалось, он был везде. Шея горела, грудь будто увеличилась в размерах, а когда Лимар ее касался, нервные окончания напрягались, я выгибалась навстречу, издавая не то рык, не то стон. Дальнейшее оказалось похоже на нереальную волшебную сказку. Я и предположить не могла, какое наслаждение можно получить от занятия любовью. Лимар вел меня дорогой блаженства, ни секунды не останавливаясь. Я следовала за ним, теряя голову от возбуждения. Когда меня накрыл оргазм, я не сдержала крика радости и потрясения. Тело стало легким, словно невесомым. За спиной, казалось, выросли крылья. В эту самую секунду я вдруг осознала, насколько счастлива.